Март 1979 года. Окончание шахматной партии. Таким образом, я выпроводил всю компанию, занимавшуюся последний час мозговым штурмом во свояси. Всюду не совсем. Оператора Антона я так попросил остаться, чтобы зафиксировать кое-что. Он удивился, конечно, но внешне это никак не проявил. Надо так надо. Инна с Аленой тоже разошлись по своим комнатам. Мир между ними пока не наступил, но и горячей, так сказать, стадии военного конфликта уже не наблюдалось, что было замечательно. «А что же сделал ты, Сергуня?» — спросите вы. Наверное, достал из загашника свой боевой вальтер и отправился арестовывать негодяя, устроившего последние трагические события на веренной тебе территории. А я вам отвечу, что не совсем в точку попали, но близко. Вальтер я, конечно, достал, на всякий случай. Никогда ведь не знаешь, когда понадобится немного взрывчатки С-4, верно? Но арестовывать я никого не отправился, а подался к телефонной будке, которая стояла на углу нашего дома. Отчего же ты с мобильника не позвонил? Или вон с городского автомата? Зачем такие жертвы? Продолжите расспросы вы. А чтобы по номеру меня не вычислили, скромно отвечу я. Из будки так кто угодно может звонить. А вот с городского, прописанного в квартире номер 94, строго ограниченный круг лиц, среди которых я первый буду на подозрении. Итак, телефонная будка. Я набираю номер, закрыв рот носовым платком. Номера, точнее. У меня двое их под подозрением были. Антон снимает в раскрытую дверь. Начинается разговор. «Вас слушают. Говорите». Жора раскололся. «Кто говорит?» «Это один из жителей дома, говорит. Фамилию свою я называть не буду. Только скажу, что полчаса назад слышал краем уха, что Жора собирается слить всех своих подельников ментам. Говорит, что прямо к хранилищу их приведет». Трубка повешена. Еще один номер. Разговор такой же почти под копирку, за исключением того, что на этот раз не спросили, кто это говорит. «Нормально получилось?» – спросил я у Антона. «Да вроде никаких проблем нет». Осторожно, ответил он. А дальше что мы делать будем? Пойдем в подвал и будем ждать, кто там придет, коротко ответил я. Что-то не нравится мне это, сказал Антон. Большим криминалом пахнет. Не пойду я в подвал, пожалуй. Хорошо, настаивать не буду. Тогда камеру давай и объясни, как она работает. На это Антон согласился с легкой душой. И следующие четверть часа подробно рассказывал и показывал работу камеры системы Бетакам. «Можно ее поставить, чтобы она на автомате все снимала, без вмешательства оператора?» Задал, наконец, я главный вопрос. «Конечно», — ответил Антон. «Нажимаешь одновременно вот эти две кнопочки, и она продолжает снимать сама. Но картинку подстроить, конечно, не получится. Как задашь вначале, так она и будет продолжать». «Спасибо», — сказал я ему. Мы распрощались, и я в подвал свой любимый подался, а он по грязям обратно к киностудии. Через свой подъезд я туда зашел. Так ближе было. Внутри все как обычно. Грязь, пыль и темнота. Свет включать не стал. Сразу в бомбарь завернул, а здесь уже и свет включил. И начал внимательно осматривать стены и пол сантиметр за сантиметром. В основном пол. Потому что стены же, понятно, куда выходили. Тут ничего спрятать невозможно было по определению. Пол — это совсем другое дело. Люк в полу, прикрытый куском ковровой дорожки, я почти сразу увидел. И еще подумал, какой я идиот. Давно бы мог поинтересоваться, зачем и почему здесь коврик лежит. Коврик убрал в сторону. Обнаружилось кольцо, которое надо было поддеть чем-нибудь. У меня в кармане отвертка нашлась, я и поддел. А затем откинуть в сторону круглый тяжелый кусок металла. Под ним был вертикальный спуск вниз с железными скобками, вделанными в стену в виде лестницы. «Эх, была не была», — подумал я и нырнул вниз. Фонарик я предусмотрительно захватил, когда выходил из квартиры. Через 6-7 метров лестница закончилась. Открылся боковой проход. Довольно большой, но разогнуться во весь рост, конечно, нельзя было, а в три погибели вполне. Воды, слава богу, здесь не было. Только пыль и грязь. На них я отчетливо видел отпечатки чьих-то ботинков. Свежие совсем. «Значит, я на правильном пути», — подумал я. Ход закончился довольно скоро. Открылось большое помещение с полками вдоль стен и с еще одним выходом в противоположную сторону. Я еще подумал, интересно, куда же оно выходит. Мысленно представил себе карту нашего района, и получилось, что куда-то на стадион «Пионер», может, даже под гипсовую одноименную фигуру с горном. Очень интересно. А теперь полки обследуем. Как я с самого утра и предполагал, полки были завалены мешками с чем-то сыпучим. Мешки были упакованы и опечатаны сургучными печатями. Я посветил на одну и различил слова «НКВД СССР». Все интереснее и интереснее становится. Развязывать и исследовать содержимое я не стал, а вместо этого настроил камеру, снял общий вид помещения и печати на мешках и поставил ее в угол, направив примерно на центр комнаты. А потом потушил фонарик и уселся на стул. Был здесь и стул, по виду прямиком из довоенного времени. Ожидать развития событий. Полчаса, наверное, пришлось мне ждать. А через полчаса, значит, я услышал сначала звяканье метрических скоб. Они от времени немного расшатались. А потом осторожные шаги в горизонтальном проходе. Потом из входного проема в комнату, где я сидел на стуле, точнее, уже не сидел, а стоял возле входа в полной боевой готовности, шагнула довольно массивная фигура человека, причем в руке у него угадывалось что-то вроде пистолета, ну или ножа. Я не стал ждать повторения ситуации с Полиной и Андреевной. Два раза на одни и те же грабли наступает ведь только абсолютно незамутненный идиот, верно? А я при всех моих недостатках пока что до незамутненного идиота не дорос. Так что я просто взял и саданул, что было силы, рукояткой своего Вальтера, этого вошедшего, по затылку. Он рухнул на пол без лишних слов. Я зажег фонарик, вытащил из штанов ремень и очень крепко замотал ему руки за спиной. Дополнительно связал ему и ноги. Для этого у меня бельевая веревка была предусмотрительно припасена. А потом перевалил его на спину и усадил к стеночке, после чего направил свет фонарика ему на лицо. Это был зоркий сокол госбезопасности Виктор Свет Сергеевич. Вариант номер два из моих недавних предположений. Затем я проверил камеру. Запись велась бесперебойно. Сказал в объектив пару слов для протокола, где мы сейчас находимся и кто тут присутствует. После чего легонько постучал связанному Виктору Сергеевичу по щекам. «Просыпайся, мол, родной, хватит в отключке валяться». Тот не так, чтобы очень быстро, но очухался. Похлопал глазами, потом начал ругаться. Я, честно признаюсь, некоторых его выражений до сих пор не слышал, так что мне было интересно пару минут. Потом я прервал его. «Ну, вылил, что накопилось, и ладно. Давай к делу, дорогой Виктор Сергеевич». «Давай», — буркнул он, отвернувшись в сторону. «Что в мешках?» — деловито начал я. «А то ты сам не знаешь», — ответил он, по-прежнему разглядывая бетонную стену. «Знать-то я, может, и знаю, но хочу от первоисточника услышать». «Фенамин. Он же амфетамин. Он же метамфетамин». «Наркотики, значит», — осторожно заметил я. «Войну по-другому считали. Все спецподразделения его в аптечках имели», — ответил он, тупо смотря в стену. «Ладно, тогда другой вопрос. Как это все здесь оказалось и как ты его нашел, это хранилище?» «В войну тут наверху госпиталь был. А когда в 41-м немцы автозавод бомбить начали, то выкопали бомбоубежище, а в нем отделение для хранения медикаментов. А потом про это забыли, когда бомба попала в госпиталь. Все бумаги сгорели, те, кто знал о хранилище, погибли». «Так-так», — подбодрил я его. «А ты-то как об этом узнал?» «Поручили мне одно дело по пособникам. Надо было в архиве документы найти. Вот я и нашел, помимо того, что поручили, на свою голову». «Понятно, поехали дальше. Про твоих подельников не спрашиваю, я их всех вычислил». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался наконец он. «Кого же ты вычислил и каким образом?» «Загибаю пальцы», — начал я. «Славик номер раз, Жорик номер два». «Ириша, номер три. Никого не забыл?» «Славика эти двое оставшихся порешили по твоему распоряжению. Видимо, он начал на сторону работать. Или разболтал чего не надо, так?» «Ну, почти», — с неохотой отозвался Виктор Сергеевич. «А как ты понял, что это одна команда?» «Элементарно же, дорогой товарищ Ватсон. Они все почти одновременно в наш дом заехали. Хотя особенной необходимости в этом не было. Это первое. Но второе — то, что у них непрерывно какие-то шашни наблюдались и перешептывания, причем в подвале. И спусковым, так сказать, крючком моего понимания стал пакет с порошком, который Славик просыпал». «Вот идиот!» — застонал Виктор Сергеевич. «Да, есть немного. Не надо было с ним связываться», — ответил я. «Остается таким образом один вопросик. Нет, два. Куда вы сбывали это добро и где вырученные деньги?» «Зачем тебе это?» — зло спросил он. «Чтобы размотать цепочку до конца». «Ничего я тебе больше не скажу». «Окей. И того, что ты сказал, вполне достаточно будет для следственных органов». «Я от всего откажусь, не надейся». «А не поможет. Вон, видишь, в том углу на ящике дура такая стоит». «Ну, вижу. И дальше что?» «Это, дорогой товарищ майор, видеокамера системы Бетакам. И она, камера эта, исправно работала все время, пока мы тут лясы точили. Так что видеодокумент у нас уже есть». Он вторично застонал и сделал попытку достать меня ногой. Не получилось. «Лады, я тогда набираю один номерочек». «Какой? Ментовской, что ли?» — решил все-таки уточнить он. «Так они с этим связываться не будут». «Зачем ментовской? Номерочек принадлежит службе внутренней безопасности управления КГБ по Горьковской области. А если точнее, то ее бессменному руководителю, Птицыну Аркадию Павловичу. Знаешь такого?» Эпилог, часть первая, 1979 год. Как вы, наверное, уже и сами догадались, выход в свет сериала «Дом», старт его перенесли с мая на апрель, был примерно равен по эффекту разорвавшейся бомбе. Нет, не в специсполнении, но с вакуумной сравнить можно. Ну еще бы. Там тебе и живая непосредственная атмосфера. Все говорят так, как в жизни, а не с преувеличенной артикуляцией, которая давно застревает в ушах у зрителей. Там и любовные страсти, и мордасти, вплоть до суицида, успешно ликвидированного вашим покорным слугой, и мордобой тоже имелся. И все это, не считая звезд экрана и сцены в ролях самих себя, что было невиданной диковинкой в те вегетарианские времена. Про Высоцкого можно и не говорить. Его одного было бы достаточно, чтобы вывести сериал в лидеры по просмотрам. Но это было далеко еще не все. Не будем забывать о детективной интриге, распутанной практически в прямом эфире, в результате которой раскрылись вещи, о коих в СССР говорить было не принято совсем. Короче говоря, все 10 вечеров конца апреля Герасимов волевым решением увеличил метраж на 2 серии. Весь советский народ, за очень редкими исключениями, прилипал голубым экраном не хуже рыбы-прилипалы. По слухам, все политбюро, включая текущего генерального секретаря, товарища Легачева, тоже посмотрели все 10 серий от корки до корки. На моем положении временно опально ссыльного это, впрочем, никак не отразилось. Ну и ладно, что ухудшений-то пока никаких не последовало. Инна, Алена и Евстигнеев съездили в Нью-Йорк, как же. С ними и старший брат Стругацкий был, младшего почему-то не выпустили. Премьера «Пикника» в Карнеги-Холле прошла с гораздо большим успехом, чем предыдущая миссия. Пресса была почти сплошь комплементарная, и англоязычная, и отечественная причем. Прокат в Штатах начался с рекорда. 50 лимонов баксов за первую неделю. Для того времени это очень много было. Российский же прокат, как я и обещал, начался с нашего забытого богом и властями города. В моем родном, так сказать, кинотеатре «Знамя». Вся киностудия Горького туда не влезла. Пришлось на 3 показа эту премьеру разбивать. Спилберг приехал, да. По традиции поселил его в своей квартире. Реалии страны Советов он, в принципе, уже изучил, когда снимал тут пару сцен в прошлом году. Но кое-что и ему в новинку было. А следом за премьерой широкий прокат начался. Ажиотаж страшный был. Билеты раскупали за 10 минут после открытия касс. Потом продавали и перепродавали по тройной и пятерной цене. За первую неделю кино просмотрели 10 миллионов человек. В СССР считали по зрителям, а не в рублях почему-то. Небывалое дело. А по финальным итогам, как я скромно подсчитал на калькуляторе, «Пикник» должен был переплюнуть пресловутую «Есению» и как бы не вдвое. Доходы совершенно дикие при этом предполагались. Жаль, что мне сущие копейки с него причитались. Ну, раз речь зашла про кинотеатр «Знамя», расскажу и про него. Киноклуб, затеянный мной в рамках улучшения финансового положения ТСЖ «Анюта», процветал и ширился. Билетов в кассах достать было невозможно, только по знакомству или у спекулянтов. Открылись и два его филиала. Один в кинотеатре «Мир», другой в ДК «ГАЗ». Там все примерно так же было. Бобби исправно снабжал меня новинками и не только западного кинематографа. Я же в ответ подарил ему еще одну идейку занимательной игрушки. У меня, кстати, на счету в Bank of America скопилось уже десяток лимонов баксов. Что бы с ними сделать, я так и не придумал. В ТСЖ все тоже шло своим чередом. Помимо киноклуба, деньги исправно приносило кооперативное кафе «Мечта». Поменьше, конечно, но достаточно. Кроме того, немного дохода было и от продажи горячих бутербродов с пиццами в бывшем хлебном магазине. Сейчас его переименовали в духе времени в «Марусю». Почему так, честно не знаю. Денег таким образом в казне ТСЖ образовалось немерено. На них мы сделали ремонт всех подъездов, пластиковые окна поставили. Оказывается, их у нас уже начали делать. А еще заменили весь водопровод в доме и заново перекрыли крышу оцинковкой вместо шифера. На 10 лет с гарантией хватит. Под наше крыло попросились 3 соседних дома. Приняли на общем собрании всех. Вместе веселее, правильно? С Инной мы поженились, да. На этот раз свадьба была по всем канонам. С белым платьем, подружками невесты, выкупом и пьяными рожами в салате оливье. Приехала толпа татарских родственников. Инна хоть и считала себя русской, но ее родные, видимо, думали немного по-другому. Дочка Алла у нас родилась в начале 80-го. А Алена вышла за Вовчика. Вот прикиньте такой расклад, граждане. Вова наконец остепенился и прекратил свой перманентный кобеляж. Свадьбы и его, и моя проходили в нашем же кафе «Мечта». Теперь что в стране изменилось, что нет. В лице товарища Легачева мы, похоже, получили отечественного Дэн Сяопяна. Он очень правильно поменял приоритеты развития, гласность демократии убрал в хвост очереди, а в первую голову поставил экономику. Кооперативное движение росло и ширилось небывалыми темпами. Большую часть сферы услуг и общественного питания уже занимала, подбиралась и к производству средств производства потихоньку. Цены не совсем отпустили в свободное плавание, но установили достаточно широкие коридоры для них, так что очереди, бич советского социализма, как-то сразу взяли и рассыпались на кусочки. Не было теперь почти никаких очередей. И материальное положение народа стало медленно, но неуклонно поправляться. Автомобили Горьковского и Тольяттинского автозаводов стали заметно пребывать во дворах. Ну и про международные дела. Картера, по всей вероятности, изберут на второй срок. По опросам он опережает Рейгана чуть ли не вдвое. Отношения с Россией, не сказать, чтобы вот прямо теплые и дружественные, но разрядка как началась в 72-м, так и не собирается прекращаться. С Китаем тоже все в пределах нормы. Преемник Дэна, товарищ Джао, повел в принципе такую же хитрую консервативную политику, как и Дэн, только лет на 5 раньше. Развивается Китай, причем туда выносят производство, требующее много дешевой рабочей силы, не только капиталисты, но и СССР тоже. Эпилог, часть вторая. 1983 год. Я свернул с Фудхилл на Лос-Роблес, объехав уткнувшийся носом в красный пожарный гидрант грузовик «Вольво». «Не повезло парню», — подумал я. Мало того, что с ремонтом он залетел конкретно, так еще и штраф за неправильную парковку заплатит. По Лос-Роблес мне совсем недалеко было, с полкилометра. Вот, наконец, и наша бунгало. Ну как бунгало, этажей-то тут вообще-то не один, а 3. Первый подземный, остальные уступом громоздятся на холм. Здесь вообще-то местность неровная. Гора на холме стоит и скалой погоняет. Общая площадь где-то под 400 квадратов. Но здесь ведь не в метрах жилища измеряют, а в спальнях. Их у нас аж 5 штук. Наша с Инной, детская и 3 гостевые. Сейчас они пустые, но так-то очень часто к нам гости наезжают. Шульц и Сотниковы вот только вчера съехали, например. Загнал свой Линкольн Континенталь за ворота. Открыл дверь в подземный гараж и закатил машину туда, припарковав рядом с маленькой Хондой. На ней Инна выезжает, если вдруг надо срочно, а я занят. Поднялся на первый этаж, совмещенную кухню-столовую. «Ну, здравствуй, дорогая!» «Хай, Серж!» — приветствовала меня Инна, стоящая у плиты в нарядном передничке. «Как там у тебя на киностудии прошло?» «Файн», — ответил я в тон ей, потом добавил уже «по-нашему». «Все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут, и жизнь легка». «Намекаешь, что был неприятный сюрприз?» — спросила она, вспомнив продолжение этого куплета. «Не без этого, но в пределах допустимого», — обтекаемо ответил я. «А что, это Аллочку нигде не видно?» «Так у соседей она, играет с Кристиной». «Ну тогда я в бассейне поплаваю пока. Присоединяйся, ага». «Там видно будет», — ответила она уклончиво. «На ужин у нас индейка в соусе чили». «Зашибись», — перешел я на автозаводской язык. «Всю жизнь хотел попробовать индейку именно в соусе чили». И вышел через заднюю дверь во двор. Здесь у нас кроме бассейна еще был небольшой садик камней с фонтанчиком, беседка в испанском стиле, ну и место под барбекю, конечно. Оно тут по умолчанию в каждом доме имелось. Быстро разделся, быстро занырнул, быстро проплыл по кругу. Бассейн у нас хитрой закругленной формы. А тут и Инна подтянулась, в дико-сексуальном купальнике. «Как же мне все-таки повезло», — сказал я, глядя на ее дивные ноги. «Такие, как ты, один раз на миллион бывают». «Мне тоже повезло», — ответила она, вынырнув после прыжка ласточкой в воду. «Таких, как ты, вообще больше нет». «Значит, мы с тобой очень везучие люди», — подытожил я наш диалог. «Никто сегодня не звонил, не заходил?» «А, забыла тебе сказать. Завтра к нам зайдут Стив, Джек и Дастин. Часиков 8 вечера». «Это еще зачем?» «Новый проект какой-то, детали мне не раскрыли». «Ну и отлично. Где там твоя индейка? Что-то я сегодня много нервов потратил. Надо восстанавливаться». «А давай здесь поужинаем, у бассейна. Погода вроде хорошая». «Никаких возражений, дорогая. Здесь, значит, здесь». Я пододвинул столик из угла поближе к цветнику, потом помог Инне перетащить еду и напитки. «Ну, чтобы не последнее», — сказал я, опрокидывая в себя стопарик Джека Дэниелса. Пристрастился что-то к нему здесь. «И не предпоследнее», — добавила Инна, отпивая из бокала мартини. «Все никак не приучишься пить, как американцы. Они один стакан весь вечер тянут». «Дикие люди», — ответил я. «Не понимают ничего в культуре питья. А свежая пресса есть?» «Конечно, вон там на окне лежит». Я сходил за газетами, развернул самую толстую «Лос-Анджелес Таймс». «Так, матч Лейкерс с Буллс». «Продули, хоккеисты тоже. Да что у них там со спортом-то, провалы одни». «Запуск астронавтов с Байконура». «Со времен аварии Челленджера проект Space Shuttle приостановлен на неопределенное время, поэтому американцев к станции «Салют» запускают Советские Союзы». Саманта Смит вместе с Катей Лычевой посетила студию Warner Brothers. А, вот оно самое. Скандал вокруг неподобающего поведения кандидата в президенты Рональда Рейгана вышел далеко за пределы объяснимого. Рейтинг Рейгана упал вдвое, его конкурент Генри Киссинджер опережает его на 25 процентных пунктов. «Что пишут?» – поинтересовалась Синна. «Ничего такого, что надо было бы обсудить», – вежливо отвечаю я. «Я на 5 минут в кабинет отлучусь, хорошо?» Поднимаюсь на второй этаж. Там, кроме спален, еще мой кабинетик оборудован. Зачем, хрен его знает, у всех есть. А в кабинете у меня стоит радиоприемник, вот прикиньте. Они еще не умерли в этом мире. Включаю его, настраиваю на волну 526 метров. Беру карандаш и бумагу. Передаем данные для геолого-разведочной партии номер 37 в коме АССР, говорит приемник. Номера образцов для исследования на сегодня следующие. Далее шли шестизначные числа, которые я записал на бумажке. Потом достал с полки третий том Достоевского, открыл на сотой странице и аккуратно расшифровал колонку шестизначных чисел. Получилось вот что. Центр Фениксу. За образцовое выполнение задания командования и проявленные при этом мужество и героизм вам присваивается звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина, а также очередное воинское звание подполковника военно-воздушных сил СССР. Следующее задание будет таким. Я встал, негромко сказал «Служу Советскому Союзу», потом сжег в пепельнице бумажку с цифрами и расшифровкой и вернулся к Инне. «А знаешь, дорогой, что мне хочется больше всего на свете?» – спросила она, допивая свой бокал. «Даже представить себе не могу. Что, дорогая?» «Хочу вернуться в свой двор на проспекте Кирова, вот что. Каждый день он мне снится». «Вернемся когда-нибудь. Это я тебе даю честное пацанское слово». Конец книги. Читал Роман Попов.